безумцы или, по меньшей мере, люди психически нездоровые, постоянные и, можно сказать, излюбленные герои Достоевского. Мотив безумия возникает уже во второй, написанной сразу после «Бедных людей» повести. Господин Галяткин, сильно озабоченный появлением двойника, как бы предвосхищает двоение и троение будущих персонажей. Сходящий с ума Ефимов в «Неточке Незвановой», несчастный Вася Шумаков в «Слабом сердце», слегка свихнувшаяся на эротической почве Татьяна Ивановна в селе Степанчикове, страдающий старческим маразмом и распадом личности князь К. в «Дядюшкином сне». Ни у одного из русских, а может быть и зарубежных писателей, мы не встретим такого количества психических аномалий, список которых будет только расти, вплоть до последнего романа. Безответная, странная, перманентно беременная Лизавета в «Преступлении и наказании», убиваемая Раскольниковым за компанию с ее сестрой, старухой-проценщицей, сам Раскольников, едва не впавший в безумие, Свидригайлов, которому являются погубленные им души, и, наконец, князь Мышкин, главный герой романа, название которого как бы обобщает глобальную тему. В «Бесах» повреждается рассудком губернатор Лембке, мягко выражаясь, не вполне адекватен Кириллов, безумно Мария Лебяткина, да и сам Николай Всеволодович Ставрогин не отличается душевным здоровьем. В «Братьях Карамазовых» не в себе Лизавета Смердящая, постоянно на грани нервного срыва Лиза Хохлакова. Во временное помрачение впадает брат Иван Федорович. Особая статья «Эстетствующие лакеи-неудачники» Видоплясов, село Степанчиково, и Смердяков, оба с явными признаками душевной ущербности. Можно согласиться, что все романы Достоевского – это в известном смысле история болезни с многочисленными экспериментальными наблюдениями и отсутствием окончательного диагноза. Впрочем, художественная диагностика вряд ли предполагает иной результат. При этом сам автор будет публично заподозрен в психической неполноценности, юродство, старческий недужный бред и так далее. Он запишет в последней тетради «Болезненные произведения, но самое здоровье ваше есть уже болезнь. И что можете знать вы в здоровье?» Здоровье, если понимать его как высокомерное игнорирование глубокой ненормальности бытия, почитается признаком нравственного расстройства. В этом смысле Достоевский совершенно здоров. Сгущение красок в его романах – это не художественный прием. Это попытка выявить в глубинах существования некий онтологический абсурд. Автор «Бесов» как бы улавливает шевеление того самого родимого хаоса, который проглядывает сквозь внешне устойчивые формы российской жизни. Самые уравновешенные его герои не застрахованы от приступов социального безумия. Например, тот же Алеша Карамазов, который, согласно одной из версий продолжения романа, должен был сделаться цареубийцей, то есть тем, кем хотел бы стать. Правда, только на словах, государственный узник больницы всех скорбящих. Бедный Катенев, для которого вызов на убийство царя всего лишь повод обратить на себя внимание, заявить о себе как личности, самоутвердиться, не в состоянии выдержать царской по полной программе мести. К его ребяческим похвальбам власть отнеслась более чем серьезно. В нем, наконец, как ему мечталось, признали опасного человека, и даже его безумие не в силах его спасти. Что касается находящегося в больнице всех скорбящих сына почетного гражданина Катенева, ответит управляющему больницей Дубельт, то он ни в каком случае не может содержаться иначе, как в отдельной камере. Он должен быть изолирован не только от внешнего мира, но и от таких же несчастных страдальцев, как он. Видимо, власть чрезвычайно страшится пагубного воздействия пациента